лет мы там трудимся. Мне 38 лет, меня зовут Сергей, у меня 9 детей. И вы знаете, тема семейная, то есть тема о воспитании детей, на сегодняшний день она для меня самая актуальная, самая переживательная. Вы знаете, очень много есть действительно тем, о которых стоит переживать и можно переживать, но тема о воспитании детей лично для меня, она самая переживательная. Почему? Потому что когда смотришь на то, как подрастают дети, и часто видишь о том, что многие дети, подрастая, начинают где-то в мир смотреть, и мир очень сильно влечет, и наше время сегодня, оно такое, вы знаете, очень опасное, и очень многих увлекает мир. Всегда с переживанием, с трепетом где-то переживаешь и ищешь, Господи, где те, может быть, советы, которые ты даешь, чтобы воспитать своих детей. Так понимаю для себя лично это во-первых. Хотя приходится совершать и служение пресвитерское, где-то, может быть, какое-то душепопечение, благовестие, но понимаю, что семья моя, она стоит все равно же, на мне ответственность остается. И поэтому тема, о которой хотелось бы сегодня рассуждать, она больше, может быть, будет относиться к этой сфере жизни. То есть, что может содействовать, а что может, наоборот, препятствовать в том, чтобы наши дети, они были не просто, может быть, номинальными христианами, а были людьми, которые были бы способны служить Богу в это последнее такое тревожное время. Текст Священного Писания, который хочется прочитать, записан в Евангелии от Луки. Этот текст, он относится к тому моменту, когда наш Господь Иисус Христос, помните, въезжал в Иерусалим. Праздник вербный мы празднуем. Но я хотел бы его отнести сегодня как бы к нашим рассуждениям, к нашим переживаниям в отношении наших детей. Евангелие от Луки, 19 глава. Прочитаю 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Я думаю, что кто был внимателен, тот заметил некоторую такую особенность. Сам Господь Иисус Христос говорит: «Придут враги на тебя». Вы знаете, часто бывает так в нашей жизни, мы не можем понять, откуда вдруг ни с того ни с сего у меня появилась какая-то духовная слабость. Откуда, может быть, дьявол ходит за мной по пятам и не дает мне покоя. И мы можем, ну, разные причины здесь находить, но вы знаете, здесь очень для меня лично глубокий смысл в этих словах. Господь говорит о глубоком таком несчастье человека, в который он придет. Говорит, что разорят в тебя, побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Хотя, если смотреть, может быть, с буквальной стороны, то здесь, конечно, речь идет об том, что Иерусалим будет разрушен, но все равно же детей твоих разобьют в тебе. Почему? Потому что ты не узнал времени посещения твоего. Вообще, вы знаете, когда речь идет о том, что, ну, кто-то что-то не знал, то, в общем-то, всегда мы снисходим. Порой приходим мы домой, допустим, и начинаем, ну, наших детей, кто уже там постарше, мы им начинаем что-то говорить: «Почему ты вот это не сделал или это не сделал?» А он нам говорит: «Папа, да я не знал, что это надо было делать». И мы говорим: «А, ну ладно, если не знал, то тогда, ну, хотя бы 50% скидка, раз ты не знал». И вы знаете, в общем-то, очень часто мы, люди, тоже так рассуждаем. Но если я не знал, то это значит не страшно, это значит ничего особенного. Но вообще-то Библия говорит о том, что это очень опасно. За то, что ты не узнал, говорит Господь, а слово «узнал», оно относится к тому, что ты должен был узнать, за это в твоей жизни придут какие-то беды. И вы знаете, для меня лично это очень серьезное переживание. Вообще Иисус Христос говорил так когда-то: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Много ли сегодня мы, как христиане, слушаемся этого простого совета? Исследуйте Писание. Вы знаете, часто бывает, мы к этому относимся очень поверхностно. Слово Божие очень много в этом направлении говорит. Я не буду все тексты отмечать, что, в общем-то, наше отношение к духовным истинам, оно очень большой отпечаток откладывает на наши семьи. Я как-то недавно ехал с одним человеком, неверующий человек. Он меня подвозил на машине, и я стал ему свидетельствовать о Господе. И вы знаете, вот так хорошо очень воспринимает, слушает очень хорошо. Я так подумал, думаю, ну какой хороший восприимчивый человек, думаю, надо ему предложить Библию. И я когда спрашиваю у него, говорю, а Библия есть у вас? Он говорит, нет. А я ему говорю, а вы хотите, чтобы я вам ее подарил? Вы знаете, я удивился, как резко он стал сильно отказываться. Говорит, нет, нет, не надо, не надо. И вы знаете, мне это так напомнило вот эти слова. Сегодня люди, знаете, они как-то так мыслят в мире. И часто бывает, и мы, христиане, так мыслим. Меньше знаешь, лучше спишь. И вы знаете, часто бывает вот так вот, мы где-то живем и не стараемся вникать глубоко в духовные истины. И в то же время, насколько это судьбоносно и насущно для нас сегодня. В Библии, вы знаете, братья и сестры, очень много примеров, когда люди узнали в свое время то, что нужно было знать, и это послужило большим благословением для их душ. Мне очень приятно читать в Священном Писании историю, когда наш Господь Иисус Христос родился, если вы вспоминаете, да, то были такие люди, которые по звездам высчитали, по звезде, высчитали и узнали, что должен был родиться царь. И это язычники, братья и сестры, это язычники, которые, в общем-то, ничего общего, можно сказать, не имели с народом Божьим. И в то же время посмотрите, как они были заинтересованы тем, чтобы что-то узнавать, что-то узнавать. И мы знаем, что они, когда пришли к Иисусу Христу, то, в общем-то, они принесли удивительные дары – золото, ладан и смирну. Именно то, что было необходимо. Вы знаете, сегодня часто многие люди даже и не задумываются, что они приносят Богу. Вот так вот мы, как христиане, в общем-то, если посмотреть, то мы часто даже и не рассуждаем, а угодно это будет Господу или нет. И, в общем-то, и не ищем того, что благоугодно Господу. А Слово Божие нам говорит, испытывайте, что благоугодно Господу. И вы знаете, нахожу, что это очень судьбоносный вопрос, когда мы действительно не задумываемся, что Богу благоугодно, то это откладывает отпечаток на всю мою семью. В Священном Писании описана одна семья, самая первая семья, это семья Адама и Евы. И вы знаете, меня очень всегда удивляют два сына, выросли в одной и той же обстановке, одна и та же атмосфера. И один узнал и искал, и стремился узнать, как угодить Богу, что ему принести, а другой совершенно этим не был занят, совершенно. И вы посмотрите, как у одного сложилась жизнь, и как у другого сложилась жизнь. Хотя родители одинаково говорили о Боге, одинаково, может быть, рассказывали какие-то истории об общении с Богом. И один совершенно этим не интересовался, а другой, наоборот, вникал. И как он смог понять, что Богу нужно принести Агнца? И написано, принес верою жертву лучшую, нежели Каин. Я так понимаю, что самая первая причина Каина, почему Бог его жертву не принял, это именно в том, что он не искал боговедения. Не искал. То есть он не стремился глубоко понимать Бога. Он не стремился. Он к Богу относился очень поверхностно. Очень поверхностно. И это серьезная причина, из-за чего в свое время он просто развернулся и ушел от лица Божьего. Вы знаете, для меня лично это является важным таким фактором, и стараюсь и детям своим об этом как-то говорить, рассуждать, чтобы действительно нам не просто поверхностно смотреть, потому что, вы знаете, ведь не секрет, что сегодня мы с вами все по-разному смотрим на те или иные вопросы. Один говорит, можно так, другой говорит, вот так нельзя, а третий говорит, еще как-то, а четвертый еще как-то. И, в общем-то, все мы по-разному смотрим. Но я понимаю, почему мы так по-разному смотрим, потому что наш духовный уровень разный, и мы по-разному ищем боговедение. И тот человек, который действительно переживает о том, чтобы сохранить свою семью, переживает о том, чтобы угодить Богу, чтобы обрести Божье благоволение, он обязательно будет узнавать, искать и будет испытывать, что Богу благоугодно, что Богу благоугодно. Я как-то разговариваю с одним человеком, познакомился с одним как бы верующим человеком, он не в России живет. И, в общем-то, мы с ним познакомились чисто случайно, ну и стали созваниваться. И вот как-то он мне звонит, ну и разговариваем, общаемся. Ну, я спрашиваю, как твое духовное состояние, как ты живешь? И чувствую, так вот, в общем-то, жизнь, вы знаете, еле теплится, еле теплится. Я у него спрашиваю, а вообще ты читаешь Библию, любишь читать Библию? Сколько раз ты прочитал Библию? Ему уже лет, наверное, 28. А он мне говорит, да я Новый Завет прочитал, а Ветхий Завет, мне там не все понятно. И мне наши братья посоветовали, чтобы сильно не увлекаться Ветхим Заветом. Вы знаете, я так немножко даже удивился, не нашел сразу, может быть, что ему ответить. А в общем-то, Слово Божие говорит, что все Писание Бога духновенно и полезно. И вы знаете, как блажен тот человек, который в своей жизни не просто воспринимает Библию как теорию, а воспринимает Библию как практику своей жизни. Вы знаете, да, действительно, в наше время, в общем-то, как бы практическое, мы почему-то лучше слушаем. Да? Вот если бы моя проповедь сейчас состояла из таких интересных примеров, то, в общем-то, я думаю, что слушалось бы очень внимательно. Но когда начинает звучать просто слово, тогда чувствуется, у нас падает немножко авторитет. А кто-то даже, слышу так, краем уха говорит, да, 5 слов по существу, а остальное все пустое. Почему? Потому что у человека такое вот отношение к боговедению, к богоисканию. А Господь говорит, придут враги на тебя, твоя жизнь придет в духовную нищету за то, что ты не узнал, ты не хотел узнать. Хотя со своей стороны Бог все тебе дал, но ты не узнал, ты не узнал. Вы знаете, когда читаешь примеры, действительно, которые как-то заставляют задуматься, то мы находим еще такой прекрасный пример, который, в общем-то, удивляет и как-то даже немножко заинтересовывает. Однажды один человек, который жил далеко-далеко от народа израильского, это был евнух царицы Эфиопской. Он оттуда, с Эфиопии, приехал на поклонение в Иерусалим для того, чтобы поклониться Богу. Не своему даже Богу, а Богу народа израильского. Может быть, он что-то слышал о нем, может быть, он как-то где-то, может, читал о нем или еще как-то в каких-то книгах. И меня очень сильно удивляет. С такой дальней страны приехал в Иерусалим на поклонение. Остался он без плода? Не остался. Вы знаете, такое чудесное, как бы вроде бы обращение, и думаешь, Господь, Дух Святой говорит Филиппу, пойди на дорогу, которая пустая. И в жизни человека, который действительно ищет боговедение, Бог в его жизни будет совершать чудеса. Бог будет посылать своих ангелов, Бог будет посылать своих людей для того, чтобы сохранить человека от какой-то беды, для того, чтобы предостеречь, почему человек ищет богопознание, боговедение. И когда он пришел, поклонился, дали ему книгу пророка Исаии, и вот он, сидя в этой колеснице, едет и читает ее. Едет и читает. Вы знаете, как это ценно. У нас сегодня часто бывает такая картина, что у нас рядом бывает дом молитвы под боком, и мы смотрим, как мы не всегда бываем на собраниях, да? И мы, в общем-то, оправдываем и находим причины, об этом уже сегодня говорилось. Я скажу вам, братья и сестры, для меня лично это судьбоносный вопрос. Судьбоносный вопрос. Кто-то сегодня говорит, да ничего страшного. Вы знаете, я как-то однажды приезжаю к одному брату, большая семья. Приезжаю, время богослужений, так с дороги я ехал по пути. Смотрю, он сам колет дрова. Ну, у нас на севере там это очень такое нужное дело. И дети его бегают по улице. Вы знаете, мне стало очень как-то на сердце печально, переживательно. И да, действительно, я вам скажу, порастерял детей, можно сказать. Порастерял. Хотя еще не всех, но порастерял. Почему? Потому что человек в своей жизни не искал, не узнавал и не стремился, может быть, как-то рассуждать здраво, правильно. Вы знаете, лично для меня богослужение имеет большое значение. Блажен тот человек, который в свое сердце положит вот простую такую истину. Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Я думаю, что сегодня, если приехать в наши церкви среди недели, то мы увидим полупустые скамейки. И сегодня это кажется вроде бы нормально, а я вам скажу, это серьезная проблема. Если мы ее не будем решать, наши дети не будут в церкви, братья и сестры. Если даже мы их затянем, мы их как-то убедим, они как-то вроде бы согласятся принять крещение, но духовными людьми они... трудно им будет стать, трудно. Вы знаете, поэтому как хотелось бы, чтобы Господь нас благословил не просто относиться легкомысленно к каким-то духовным истинам, а узнавать, искать вот этого боговедения, искать. И если Слово Божие говорит, не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай, то так надо и делать. И наши дети, когда видят, что действительно родители в собрании, это их очень сильно побуждает искать Бога, побуждает. И вы знаете, я знаю таких людей, которые действительно вот так именно относятся даже к этой простой истине. Подрастают дети, 15 лет, 16 лет, и они говорят, я хочу принять крещение. И они трудятся в церкви. Почему? Они смотрят на простой пример родителей, на простой пример. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы действительно для нас вот эти духовные вопросы, они были предметом наших исканий, братья и сестры. Если человек не будет исследовать Писание, не будет вникать, не будет испытывать, что Богу благоугодно, чем я могу угодить Богу, тяжело ему будет сохранить семью в это лукавое последнее время. Я уверен в этом, потому что так вот Господь говорит в Своем Слове. Мне очень дорого еще такой пример в Священном Писании. И вы знаете, все эти примеры, они связаны именно с исканием, с богопознанием. И из-за этого благословение было в жизни. Это такая была семья родителей Самсона. Его звали Маной, а, по-моему, о жене ничего не написано. И вы знаете, мне очень нравится, что когда ангел Господень явился жене Маноя и говорит, ты знаешь, у тебя будет ребенок, не было у тебя вот столько времени детей, а у тебя будет ребенок, поэтому ты должна вот так и вот так себя вести, вот так поступать. Вы знаете, как охотно она приняла это слово, Как охотно. Вы знаете, в наше время, чтобы люди охотно принимали слово, это тоже большой дефицит. А в Библии написано, охотно принявшие Слово Божие крестились, да? Вот сегодня как-то так бывает, что, в общем-то, мы слушаем какое-то слово, а сами думаем, да ладно, это мы уже знаем, это нам уже говорили. Да ничего нового, ничего особенного. Вы знаете, так вот сидишь в рядах, порой, когда наблюдаешь за народом Божьим и видишь, как кто-то даже просто спит. Когда даже живые примеры, хорошие, вроде бы интересные что-то, мы сразу пробуждаемся и мы сразу оживляемся, и нам так хочется еще расскажите примеры. А когда звучит простое слово, чистое слово, мы начинаем засыпать. Кто-то скажет, да это просто проповедник неинтересный. А я вам скажу, это говорит о том, что мы где-то духовно засыпаем. Мы не ищем боговедения, не ищем. И вы знаете, когда Маной узнал от своей жены, что приходил ангел, он тоже стал молиться, говорит, чтобы явился этот человек, который сказал жене его. И что характерно, он явился. Написано, тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Таким людям становится понятно, как нужно поступать, как нужно себя вести. Им не нужно много объяснять, не нужно. Им все становится понятно, почему человек идет путем Богопознания. Вы знаете, мне очень дорого было наблюдать за одной сестрой, которая совершенно с мира пришла в церковь. Она недолго пробыла в церкви большой, всего лишь несколько месяцев. Приняла крещение за короткое время и приехала к нам на север. Вы знаете, как меня удивляло ее состояние. Почему? Потому что в ней было такое глубокое богоискание. Она так тянулась познать глубокие истины, когда порой проповедовали братья, вы знаете, посмотришь на нее, и аж как-то сам зажигаешься. Она слушала с открытым ртом. Так она впитывала слово. И вы знаете, жизнь ее недолго продлилась, но она в своей жизни пожала очень большие благословения. У нее родственники все были неверующие, муж неверующий, муж из староверов, и он заявил ей так, говорит, я баптистом никогда не буду, никогда не буду. И вы знаете, уже перед своей смертью она рассказала своему мужу, а муж уже рассказал нам. Она за полтора года до своей смерти молилась Богу и говорит, «Господи, я очень хочу, чтобы мои родственники стали обращаться к Тебе. Я вижу, что они далеки от Тебя». А вы знаете, староверы, они действительно, очень тяжело им обратиться от идолов, очень тяжело. И она говорит, «Господи, если Ты это усмотришь даже через мою смерть, я и на это согласна». Проходит время. Она такая была здоровая, энергичная женщина. Вы знаете, проходит время, она очень резко заболела. Родственники стали сильно переживать. Она уехала в центральный город, там у нас на лечение. Прошел месяц, она умирает. И перед своей смертью она рассказывает своему мужу, говорит, «Федя, иди в церковь, иди. Я вот так помолилась Богу, и поэтому я умираю для того, чтобы ты обратился к Богу». И вы знаете, в ее семье началось пробуждение. После похорон муж кается, и сегодня он точно такой же ревностный христианин. Племянник, которого она привезла тоже туда, к нам на север, который совершенно с неверующей семьи за короткое время тоже обращается к Богу, членом церкви становится. И вот думаешь, как написано в Библии, если пшеничное зерно пав в землю, не умрет, останется одно. Духовные принципы, они остаются неизменными, братья и сестры. И мы не сможем их изменить. Библия говорит, если мы не верны, Бог остается верным. Если мы хотим пожать духовное, то Библия говорит, нужно сеять духовное. А если мы сеем плотское, то духовного мы пожать никогда не сможем, братья и сестры. Поэтому для меня лично эта тема, она как-то очень переживательная. Почему? Потому что мне очень хочется, чтобы мои дети действительно в это тревожное время, опасное время, они могли быть верными христианами. Не просто людьми, которые бы как-то, ну, в церкви были где-то сбоку там. А апостол Павел говорит: передай верным людям, которые могли бы и других научить. Вот что бы хотелось бы очень сильно. Когда мы читаем еще одну историю, там тоже, братья и сестры, так вот нахожу как-то, что причина это же была. Это великий муж веры. Я не хочу, конечно, ничего плохого сказать, но Библия оставляет нам как положительные примеры этих людей, так и отрицательные. Для чего? Не для того, чтобы нам судить людей. Нет, это великие мужи были Божьи, но для того, чтобы нам взять какой-то урок. Это был патриарх Исаак. Вы знаете, мне, когда я читаю его историю, о нем не так уж много написано. Если взять об Иакове, больше написано, об Аврааме тоже больше написано, а вот об Исааке как-то меньше написано. И даже в 11 главе послания к Евреям меньше написано. И написана такая деталь, все мы ее знаем. Дети выросли, и Исав стал человеком полей искусным, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. И Исаак любил Иакова, а Ревека любила Исава, любила Исаак, да? А Ревека Иакова, да. И вы знаете, меня очень удивляет. Пришло время дать благословение. С одной стороны, вроде бы, ну как бы, ну, Ревека хорошо знала об этом. И такие трудные взаимоотношения в семье, трудные. И когда призывает Исаак Исава и говорит: вот пойди налови дичи, я благословлю тебя. И меня это так смущает как-то, и думаешь, ну почему бы не понять, не поискать боговедения? Почему бы не разобраться? И вы знаете, так часто и сегодня бывает. Вырастают наши дети, и мы, в общем-то, теряем, бывает, даже ориентир. Наши дети как-то, ну, естественно, встречаются с какими-то трудностями, и нам даже больно становится порой. Вот у меня тоже дети подрастают, и вы знаете, они испытывают порой какие-то притеснения, там еще что-то, и нас, наше родительское сердце сразу возбуждается пойти в защиту, отстоять правду. И мы где-то теряем духовный ориентир в этих вопросах. И вы знаете, как бы хотелось бы, чтобы мы могли не потерять боговедение. Написано, зрение притупилось. Хотя там речь идет о физическом зрении, но в общем-то так как-то переживаю, чтобы зрение духовное не притупилось. Вы знаете, часто для нас, верующих, Библия, она как-то становится запечатанной книгой. И мне часто говорят так верующие, говорят: вот я не понимаю, вот приду на собрание, все понятно, а вот многое не понимаю. Ну, с одной стороны, мы можем сказать, ну, это естественно, и это вроде бы неплохо. А с другой стороны, вы знаете, переживательно, потому что Слово Божие говорит о нас с вами такие слова, братья и сестры. Христос говорит: вам дано знать просто Библию, вам дано знать тайны Царствия Божьего. Вам дано знать. И вы знаете, я так хотел бы, чтобы действительно для меня тоже тайны Царствия Божия, они были понятны. А часто бывает непонятно. Вот когда наш Господь Иисус Христос умирал в Гефсимании, ему было тяжело, на Голгофском кресте умирал. Вы знаете, как удивляет невежество людей, верующих людей, может быть, даже. И Иисус Христос на Голгофском кресте висит и говорит: «Или, или, лама савахвани». А написано, некоторые из стоящих там говорят: «Илью зовет». Звал ли Иисус Илью? Да здесь совершались судьбоносные вопросы всей вселенной. Христос к Отцу взывал, а людям казалось: «Илью зовет». Невежество и непонимание. В то же время удивляет, что римский сотник и то оказался более как-то сведущим человеком. Он говорит: истинно человек этот праведник. Истинно. Вы знаете, еще больше меня удивляет в этой же истории один человек. Это Иосиф из Аримафеи. Как он смог узнать? Но мне очень приятно о нем читать. Написано, он пришел к Пилату просить тело Иисуса. И Пилат отдал его. И он положил в своем новом гробе, который высек из скалы. И этим самым он исполнил пророчество, которое пророк Исаия за 700 с лишним лет предсказал и говорит, что ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Почему? Как он смог понять небо? Но небо для него стало понятным. Небо стало понятным. То есть планы Божьи для него были понятны. Поэтому как хотелось бы, чтобы Господь и нас благословил сегодня, братья и сестры, искать Бога познания, искать Бога ведения. Никогда не думать, что да меньше знаешь, легче спишь. Да может быть и так, если погрузиться в глубокий сон. Ну а в общем-то, нелегко будет спать. Сколько будет переживаний. А тот человек, который переживает и ищет, говорит, Господи, а как поступить в том вопросе или в ином вопросе? Не просто, ну, тот так говорит, а, ну, ладно, вот так мне выгоднее, так проще. А в другом вопросе, может быть, иначе кто-то говорит, я лучше вот так прислушаюсь. А вот искать Бога познания. Пусть Господь благословит нас в этом и прославится в нашей жизни. Аминь.